Глава 26. Машка моя уехала. Пришла смс-ка. Они с мамой уже в поезде. Отъезжают с вокзала. Какая Машка? Офигел, что ли? Машка — это наглая кошка. А уехала Маша. Машенька, Машулечка моя. В этот момент я вспомнил все Лилькины словечки, касающиеся моего имени. Оказывается, не такие они уж и пошлые. Как же я буду без тебя скучать, Маша? Приезжай на следующее лето, Маш, я буду тебя ждать. Приезжай обязательно. Если хочешь, я буду ради тебя каждый день в церковь ходить. И ревновать не буду, голос не повышу, клянусь тебе. Если чем обидел, прости меня, Мария, я не нарочно. Я тебя люблю, Машенька. Честное слово, любимая моя девочка. На этом можно было бы и закончить мой рассказ, если бы не еще один случай. После отъезда Марии в тот же вечер ко мне пришел незнакомый мужчина, такой интеллигентный, в костюме и галстуке. «Ну, как вы тут, Михаил Александрович, поживаете?» — спрашивает. «Нормально», — говорю, а сам думаю, «не сон ли? Это еще кто такой? Что же вы так неаккуратно-то?» «Так получилось», — отвечаю. «Кто же это такой, черт побери?» «Ну, ничего, до свадьбы заживет», — говорит гость. «Ага, наверное, какой-то знакомый отца. Тоже про свадьбу говорит». «А вы папин друг?» — спрашиваю. «Не друг, конечно», — улыбается посетитель, здесь их так называют. «Но вот теперь знакомый». «А ты что, меня не узнаешь?» «Не-а», — говорю и виновато добавляю. «Может, после аварии память отшибла?» «Да нет», — смеется дядька. «Все у тебя с памятью хорошо. Меня никто в таком виде не узнает. Даже жена с дочкой один раз не признали на улице». «Нормальный вид», — говорю. «Вы даже на президента похожи». «Ну, спасибо», — рассмеялся гость. «Так и не вспомнил?» «Нет». «В общем, Михаил Александрович, знак мы твой повесили. Я обещаю, пока я буду начальником, никто его не снимет». «Вспомнил, вспомнил!» — радостно закричал я. «Вы начальник ГАИ, мы к вам с Юркой приезжали. Но вы же тогда в форме были». «Извините, товарищ полковник». «Да ладно тебе». Начальник погладил меня по голове. «Я же говорю, в гражданке меня никто не узнает. Выздоравливай поскорее, а то родители сильно переживают. И это... Какой я тебе полковник? Александр Васильевич». Милиционер протянул мне руку, а то мы так и не познакомились. Я пожал руку и подумал. «Ничего себе, сам начальник ГАИ ко мне пришел. Значит, не зря мы все это с Юркой придумали». «Вы меня извините», — говорю, — за причиненные хлопоты. «Ну разве это хлопоты?» — рассмеялся начальник. «Да вот видите», — я кивнул на ногу, — «как-то все по-дурацки получилось с этими кошечками, собачками. Хотелось ведь помочь им». «Ничего дурацкого, Михаил. Тебе есть чем гордиться в жизни». «Серьезно так говорит». Хороший оказался мужик, не стал сюсюкаться. «Нашим знаком?» — удивился я. «И знаком тоже», — сказал милиционер. «А еще чем?» «Честно, я не понял». «Ты, Миша, хотел кошечек и собачек спасать, а спас человека. Ты настоящий мужчина». Таких слов я, конечно, не ожидал. Первый раз в жизни меня назвали мужчиной. Первый раз. С ума можно сойти. Ты настоящий мужчина. Юрка обзавидуется. А может, даже и не поверит. Если бы не моя привязанная нога, обнял бы я этого гражданского милиционера и расцеловал, как тогда хотел расцеловать справедливого контролера. Нет, все-таки среди взрослых много хороших людей, понимающих. И вдруг я спросил, а ничего, что на знаке не корова нарисована? «Ничего, ничего», — улыбнулся Александр Васильевич. «Отличный знак получился. Само то. Может, в правила нужно такой знак внести?» — спрашиваю. «А то коровы есть, а котов с собаками нет». «Может, когда и внесут», — говорит полковник. «Это же несправедливо», — продолжаю. «Получается, коров все жалеют, а на маленьких животных наплевать. Вы не знаете, сколько погибает коров и котов с собаками?» «Не знаю», — честно ответил Александр Васильевич. «У нас такой статистики нет». «Вот видите, Я даже чуть приподнялся. Но что-то так кольнуло, аж в глазах потемнело. Я рухнул обратно. «Лежи, лежи!» — испуганно произнес полковник и наклонился надо мной. «Ты чего ж так прыгаешь? Видите?» — оклемавшись, продолжаю я. «Только в нашем поселке за месяц погибло 3 животных. Ну вот скажите, кто о них позаботится?» «Нет, лежи, лежи!» — повторил гость. «Что ты так разволновался?» «Обязательно нужен такой знак. Вы можете своему начальству подсказать?» Гость мой ничего не ответил. Стоял и молча улыбался. Вскоре он пожал мне руку, пожелал скорейшего выздоровления, наверное, уже 1 000 000 раз я слышал это пожелание, и ушел, так и не ответив на мой вопрос. Вот такая невероятная история со мной приключилась этим летом. Я бы еще что-нибудь рассказал, но дальше уже неинтересно. Точно говорю, будет неинтересно. Лучше следующим летом я вам что-нибудь новенькое расскажу. Пришла санитарка с уткой. Господи, как я ненавижу эту утку, но без нее не обойтись. Тетя Валя, санитарка, задела локтем гирю. Гиря закачалась, словно маятник. Как же я раньше не догадался. Какая нафиг лебедка? Мы же с соседом по койке похожи на холмы. Тем более пока живы. А наши гири — качели. Смерть — это всегда равнина. Холмы — жизнь. Вспомнил, где я это видел. Вам делали когда-нибудь кардиограмму? Если нет, то вы многое потеряли. Когда будут делать, посмотрите внимательно. Холмы, холмы, холмы. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Значит, вы живы. Равнина, значит, умерли. Холмы, жизнь, жизнь.